отчеканил он. И коль скоро бароны заверяют меня, что Мариньи действовал честно, так как дядя открыл было рот для возражения, Людовик X торжественно выпрямился во весь рост и изрек, запинаясь, с трудом припоминая слова, сказанные ему братом: «Король принадлежит справедливости, дабы она торжествовала через него». И он подписал документ. Таким образом, Мариньи своей нечестной игрой в деле с конклавом, нечестной, если не в отношении короля, то в отношении Франции, был обязан тому, что его репутация честного правителя восторжествовала. Шатаясь, как пьяный, вышел Валуа из королевских покоев и еще долго не мог подавить в себе бешенство. «Лучше бы мне, — думал он, — лучше бы мне найти ему какую-нибудь кривую и уродливую невесту. Тогда бы он так не спешил. Меня провели». Людовик X обернулся к Бувилю. «Мессир Юг, — приказал он, — велите позвать ко мне мессира Мариньи». Глава 8. Письмо, которое могло изменить все. Яростный порыв ветра ворвался в узкое оконце, и Маргарита Бургундская отпрянула назад, будто кто-то с небесных высот грозил нанести ей удар. Над верхушками Анделисского леса занимался робкий утренний свет. В этот час на зубчатые стены шато Гайяра подымалась дневная стража. Нет на свете ничего более унылого, чем нормандский рассвет в ветреную погоду. С востока непрерывной чередой наплывают темные тучи, несущие с собой злые ливни. Верхушки деревьев изгибаются, как конские шеи, когда страх подгоняет коней. Помощник коменданта Лален отпер дверцу, разделявшую на середине лестницы камеры узниц, и лучник, толстый Гийом, поставил на табуретку две деревянные миски с горячей размазнёй. Потом, не говоря ни слова, громко топая, оба стража удалились. «Бланка!» — крикнула Маргарита, подходя к винтовой лестнице. Никто не отозвался. «Бланка!» Еще громче крикнула Маргарита. Последовавшее и на сей раз молчание наполнило ее душу страхом. Наконец, на лестнице послышался шелест платья и стук деревянных подметок. Вошла Бланка, бледная, еле державшаяся на ногах. Теперь, при тускло-сером свете, заполнявшем темницу, было видно, что взгляд ее светлых глаз одновременно и рассеян, и неподвижен, как взгляд умалишенных. «Ты хоть поспала немного?» — спросила Маргарита. Ничего не ответив, Бланка подошла к кувшину с водой, стоявшему рядом с мисками, опустилась на колени и, нагнув сосуд до уровня губ, стала пить. Жадно, большими глотками. Уже не раз замечала Маргарита, что Бланка как-то странно ведет себя не только за столом, но и во всем. В самых повседневных мелочах.